Ренар последовал за ним, и Вивьен прищурился. «Ты что, вздумал меня провожать домой?» Он ухмылялся всего миг, пока не понял, почему друг решил повернуть вместе с ним. Их преследовали. Похоже, от самого трактира. Многозначительно кивнув, Вивьен уставился на угол дома, за который они зашли, и продолжил свою речь, как ни в чем не бывало. «Не доверяешь мне, дружище?» — спросил он, глядя в глаза Ренару. Вслух они вели совершенно другой диалог, не тот, который вели глазами. Вивьен бросил взгляд на пояс и искренне пожалел, что не взял с собой оружие. Ренар досадливо качнул головой. У него с собой был лишь один кинжал. «Да мало ли куда тебя пьяного понесет!» — нарочито громко отозвался он, потянувшись к своему оружию. Они приготовились. Неизвестно, кто решил за ними последовать, но, надо думать, ничего доброго от этих людей ждать не стоило. Взгляд Ренара говорил, нечего было греметь монетами перед подавальщицей. На это Вивьену возразить было нечего. Здесь друг был совершенно прав. Три человека выскочили из-за угла, вооруженные кинжалами. «По счастью, хоть не дубины», — усмехнулся про себя Вивьен, глядя на то, как двигались эти незнакомцы. Двое из них были долговязые, и, похоже, на свет их произвела одна мать в один и тот же день. Схожие, как две капли воды, черноволосые, как вороные жеребцы, эти тщедушные близнецы держали кинжалы одинаково неуверенно. Вполне возможно, впервые решили поживиться за чужой счет. С дубинами они могли быть еще более неуклюжими, но и более опасными, если бы удача улыбнулась одному из их неумелых замахов. Третий же, похоже, свое дело знал. Кинжал держал крепко, выставлял оружие так, чтобы оно смотрело противнику в подбородок. Коренастый, широкий в плечах, не в пример своим подельникам, он заприметил Вивьена первым. Осознал, что тот безоружен, да и, надо думать, запомнил, что именно он разбрасывался деньгами в трактире несколько часов назад. «Не обогатите ли ближних своих, милейшие?» — елейным тоном произнес он. Вивьен напрягся. Ни он, ни Ренар не спешили выкрикнуть, что они — представители Святой Инквизиции. В таких обстоятельствах грабители вряд ли пошли бы на попятную. Скорее всего, пришили бы обоих и попытались бы как можно скорее сбежать из города, к примеру, на юг. Случаи убийства служителей святого официума бывали. Не каждый преступник дрожал, встретив инквизитора. Впрочем, часто бывало и так, что за инквизитором убийцы или воры попросту не увязались бы. Слишком уж тщательно после подобных инцидентов велось следствие, и многим преступникам не захотелось бы таких проблем. Однако находились и особенно дерзкие, которым облачение инквизиторов не внушало никакого страха. Во многих случаях сила инквизиции заключалась в приведенных с собой городских стражниках, которые стучали в ворота домов и принимали на себя основное вооруженное сопротивление еретиков, если таковое имело место. В отличие от многих инквизиторов-монахов, Вивьен и Ренар были обучены искусству боя. Но сейчас оба они понимали, что оказались в положении прескверном. В подпитии, без должного облачения и с одним кинжалом на двоих. Тем временем вопрос вооруженного грабителя звеня повис в воздухе. Ни Вивьен, ни Ренар отвечать не стали. Этого и не требовалось. Не требовалось и вступительной реплики от нападавших, хотя их предводитель, судя по всему, отчего-то решил проявить странную учтивость и объявить основную причину нападения. Обыкновенно этого не происходило. Все ограбления проводились молча, как можно быстрее, в самых темных проулках и частенько с вероятностью не оставить жертв ограбления в живых. Пусть крепко сбитый вор и начал со слова охотливости, уже через мгновение желание вести светские беседы у него поубавилось. Он сделал полшага вперед. «Пора», — понял Вивьен и рванулся в сторону нападавшего, выкрикнув Ренару только одно указание. «Худых!» Он понадеялся лишь, что друг не замешкается и мгновенно поймет его. Неизвестно от чего в любой опасной ситуации Вивьен сразу же брал на себя обязанности командующего и охотно раздавал указания. Возможно, лишь от того, что реагировал на пару мгновений быстрее, а при угрозе жизни пара мгновений могла стать роковой. Ренар, стоило отдать ему должное, всегда реагировал быстро и с удивительным спокойствием принимал роль ведомого, исполняя указания, которые давал его друг. В конце концов, как он всегда рассуждал после опасных происшествий, указания Вивьена никогда не были лишены смысла. Сам Вивьен в этот раз не был уверен, что справедливо разделил противников. Он реагировал быстрее и мог бы взять на себя двоих. С другой стороны, у него не было при себе оружия, а двое близнецов в плечах были едва ли намного шире, чем их крепко сбитый предводитель. Блокировав вооруженную руку крепыша, Вивьен попытался оттеснить его в сторону и увести с дороги, чтобы не мешать Ренару разбираться с близнецами. Он постарался обезоружить его, однако сил не хватило. Грабитель оказался довольно силен. Сумел вывернуться из захвата и даже перейти в наступление, навалившись всей силой своего большого веса, чтобы отрезать противнику любой путь к отступлению и прикончить как собаку. Тем временем послышались звуки борьбы. Чей-то кинжал ударился о стену, и Вивьен взмолился, чтобы обезоружили не Ренара. Следить за ходом схватки друга с двумя долговязыми бандитами у него возможности не было. Здоровяк оказался не только силен, но и на удивление проворен, и орудовал ножом так, что Вивьену не удавалось его перехватить. Всего одно движение и всего одно мгновение могло стоить ему жизни. Нападающий все теснил Вивьена к стене, надеясь вспороть ему живот и срезать с пояса кошелек. Поддавшись порыву, Вивьен сам сорвал кошелек с пояса и, что было силы, запустил его, метясь в лоб нападавшему. Тот оказался довольно прыток и сумел перехватить свою добычу на лету, но это заставило его на краткий миг потерять концентрацию на своем кинжале. Дальнейшие действия были для Вивьена лишь отработкой привычных приемов. Перехватить руку одним движением, на этот раз приложив максимально возможную силу, сломать ее. Здоровяк взвыл от боли. Вивьен с силой ударил его ногой в живот, выбив из него дух. Тот, резко выдохнув, повалился на землю и схватил поврежденную руку здоровой. Похоже, духом он был силен и старался подняться на ноги. Вивьен поспешил предотвратить это нежелательное событие и нанес удар ногой по виску вора. Тот мгновенно потерял сознание, и Вивьен получил возможность увидеть, как шли дела у его друга. Ренар боролся с двумя вооруженными долговязыми близнецами. К удивлению обоих инквизиторов, сила этих худощавых юнцов состояла в удивительном понимании друг друга. Они двигались так, словно один мог слышать, о чем думает другой. Оттеснив Ренара к противоположной стене, они не оставляли инквизитору шанса перейти в наступление. Похоже, тот, кто потерял кинжал, успел его подобрать, ибо оба нападавших ныне были при оружии. Один из близнецов постарался нанести удар кинжалом в грудь Ренара, но не успел. Вивьен подскочил и ударил его сзади под колено, так что тот невольно рухнул, испустив невнятное ругательство. Ренар в это время успел отразить атаку второго и сработать по отлаженной схеме, заломив тому руку за спину и также поставив на колени. Оружие обоих близнецов они успели отнять и отбросить в сторону. «Живой?» — с усмешкой спросил Вивьен, переведя дух. «Протрезвел только», — недовольно буркнул Ренар, тяжело дыша. Вивьен уже собирался обыскать преступников на предмет дополнительного оружия, однако удерживаемый им близнец внезапно извлек из ботинка еще один кинжал и свободной рукой махнул им наугад, на удивление удачно для себя. Ощутив волну жара, пробежавшую по правому боку, Вивьен зашипел и чуть ослабил хватку. «Черт!» — успел выкрикнуть Ренар, моментально вогнав свой кинжал в горло плененному преступнику. Пока второй вскакивал, он успел повалить его на землю и приложить о дорогу головой так, что тот мгновенно потерял сознание. Ренар тут же обернулся и ужаснулся, увидев в слабом свете звезд, луны и отдаленном сиянии факелов на домах, что светлая рубаха друга залита кровью на правом боку. «Твою мать!» — прошипел Ренар, подоспев к нему. «Сильно зацепил!» «Царапина», — тихо отозвался Вивьен, хотя кровь текла довольно сильно. «Зараза!» — сплюнул Ренар, оглядев одного мертвого и двух бездыханных нападавших, после чего снова повернулся к Вивьену. «Прижми, чтоб кровь меньше текла!» «Чем и занимаюсь», — натужно усмехнулся Вивьен. Все его ладони уже окрасились кровью. Ренар, недолго думая, потянул мертвого близнеца за рубаху и следующим движением оторвал от нее большой лоскут ткани, который сложил вдвое и протянул другу. «Держи-ка», — сказал он, вновь оглядевшись. Рядом со здоровяком он заметил кошелек Вивьена и подобрал его. «Нечего было в трактире деньгами сорить, вот и нарвались». «Виноват», — поморщился Вивьен. «Нельзя так оставлять», — недовольно качнул головой Ренар, глядя на окровавленный бок друга. «Надо кровь остановить, не то рухнешь». «Прижечь ее и все дела. Говорю же, царапина». «Но глубокая». «Но царапина. Серьезно тебе говорю, ничего страшного, могло быть хуже. Скользнуло по поверхности, лезвие внутрь не прошло и не застряло. Пройдет через несколько дней». Вивьен сделал несколько шагов по улице и невольно пошатнулся. Ренар подоспел и помог ему держать равновесие. «Царапина, говоришь?» — сукоризной передразнил он. Вивьен невесело усмехнулся. «Но глубокая», — согласился он наконец. «Чтоб тебя!» — покривился Ренар, изучающе глядя на пропитывающийся кровью лоскут ткани. Он понимал, что надолго это другу не поможет. «Много крови», — недовольно сказал он. «Надо бы к лекарю». «В такой час?» «Не дури, и не в такие часы к лекарям ходят. Неужто упрямиться будешь?» Вивьен передернул плечами, зажимая рану. «Не хотел бы светить эту историю, если уж честно. Лучше тихо прижечь, перевязать и потерпеть несколько дней. Само пройдет». Ренар хотел было возразить, но вовремя одернул себя, решив, что с разговорами стоит повременить. Еще немного, и Вивьен может попросту лишиться чувств. «Ладно, черт с тобой. Прижечь так прижечь, дурное дело нехитрое». Он оглянулся. Недалеко от переулка маячил старый дуб, рядом с которым располагалось отделение руанской тюрьмы. Ренар поджал губы и кивнул. «Идем, там сейчас не очень людно. Думаю, стражники языками трепать не станут, даже если заметят нас».